Я не могу быть с тобой все время, а мне противно было бы видеть на твоем надгробном камне год 1702. Мне не нужен тебе. Мэтью резко замолчал. Он почувствовал, как его обступает тьма черным плащом посреди весело завтракающих клиентов Салли Олмонд. И тьму эту он отлично знал. Страх, нападающий без предупреждения, от которого колотилось сердце и иголочками пота кололо виски. Страх этот был связан с картой, на которой виднелся кровавый отпечаток пальца. Карта эта лежала у него дома, в бывшей молочной на задах обиталище Мармадьюка Григсби. Об этом послании, доставленном неизвестным гонцом после приключений, связанных с королевой Бедлама, Мэтью никогда никому не рассказывал. Он не хотел, чтобы знала Берри, и уж точно не должен был знать ее дед, всегда держащий перо наготове. Хотя несколько раз Мэтью чуть было не доложил о ней Грейтхаузу, все-таки он решил придержать язык и не обращать внимания на эту тьму. Временами это получалось. Карта была угрозой. Даже не угрозой, обещанием смерти. Такую получил Ричард Геральт, единоутробный брат Грейтхауза, и через 7 лет обещание было выполнено. Такую карту получил магистрат Натэниел Пауэрс, у которого Мэтью работал клерком и который свел Мэтью с Кэтрин Геральт. Над Пауэрсом еще витало обещание смерти, и летом он уехал с семьей из Нью-Йорка в колонию Каролина, помогать своему брату Дерхэму управлять табачной плантацией лорда Кента. Карта обещала смерть в текущем году или в будущем, или еще через год. Когда человек получает такую карту, ему не уйти от руки профессора. «Ты свою кашу есть собираешься?» — поинтересовался Грейтхаус. «Она, когда простынет, противная становится». Мэтью покачал головой, и Грейтхаус придвинул к себе тарелку. Через минуту, когда старший партнер почти очистил тарелку 4 взмахами ложки, тьма отступила, как обычно. Сердце снова билось ровно, подкатывающий пот испарился, Мэтью сидел спокойно, и лицо его ничего не выражало. Никто даже представить себе не мог, что здесь присутствует человек, за которым гонится по пятам страшная смерть и будет гнаться годами. Или сегодня же, например, на Бродвее всадит ему нож. «Где ты странствуешь?» Мэтью заморгал. Грейтхауз отодвинул тарелку. «Ты куда-то девался? По знакомому мне адресу». «Я думал про Зеда», — ответил Мэтью вполне убедительно. «Думать ты можешь сколько хочешь», — быстро сказал Грейтхаус. «Но решение я уже принял. Абсурдно, что человек с талантами Зеда вынужден таскать трупы. Я тебе говорю, рабов я видал много, но впервые вижу в рабстве человека из племени Га. И если есть шанс купить его у Маккеггерса, не сомневайся, я это сделаю». «А потом постарайтесь его освободить?» «Именно так. Как было вчера указано, закон запрещает рабам посещать таверны. Какая нам польза от Зеда, если он не сможет войти туда, куда нам нужно?» Грейтхаус стал доставать из кармана деньги. «Кроме того, мне не нравится мысль держать у себя раба. Религия не позволяет. В Нью-Йорке уже имеются освобожденные рабы, в том числе парикмахер Мика Рейнет. Стало быть, прецедент есть. Доставай деньги, я зову Эвелин». Он поднял руку, подзывая официантку со счетом. «Да, прецедент», — согласился Мэтью. «Но всем этим рабам вольная была утверждена до приезда лорда Корнбери. Я вот не знаю, согласится ли он подписать указ». «Все по порядку. Доставай деньги, ты же уже поел». Нерешительность Мэтью была очень красноречивой. И Грейтхаус, тяжело вздохнув, откинулся на спинку стула. «Но только не говори мне опять, что у тебя их нет». «Тогда не буду». Мэтью хотел было пожать плечами, но предпочел не злить Грейтхауза. «Не надо бы мне за тебя платить», — сказал Грейтхауз, когда Эвелин подошла к столу. «Третий раз за неделю». Он натянуто улыбнулся официантке, принимая счет, просмотрел и заплатил. «Спасибо, лапонька. Смотри, деревянных дьюитов не бери». Та засмеялась стеклянными колокольчиками и пошла заниматься своим делом. «Слишком много тратишь на одежду», — заметил Грейтхаус, вставая со стула. «На что теперь у тебя деньги пошли? На эти дурацкие ботинки?» Мэтью тоже встал и снял с крюка треуголку. «У меня были расходы». За ботинки еще предстояло заплатить в 4 взноса. За последний костюм он расплатился наполовину и до сих пор был должен Бенджамину Ойлсу за рубашки. Но так хороши они были, эти рубашки, с меловой белизной, синевой птичьих яиц, с кружевами спереди и на манжетах. И при том, последняя мода для молодых людей со средствами. Ну как же их не купить, если хочешь произвести впечатление? «Твои дела касаются только тебя», — сказал Грейтхаус, шагая вместе с Мэтью к выходу из таверны. «Пока не начинают вынимать деньги из моего кармана.